34. Война в Европе завершилась капитуляцией Германии. Это случилось 9 мая, а на другой день Чарльз Уильямс, один из инклингов, неожиданно попал в госпиталь. Понадобилась срочная операция кишечника, но, к сожалению, она прошла неудачно. 15 мая Уильямс умер. Смерть эта невольно напомнила Толкину о том, что даже окончание мировой войны вовсе не означает наступление счастливой жизни. Через пару недель, 2 июня, он написал Кристоферу: «Сегодня, во второй половине дня в парке, состоится парад в честь расформирования нашей гражданской обороны. В моих глазах это сущее посмешище. Ведь война еще не закончена, а та, что закончена, или, по крайней мере, часть ее, в значительной мере проиграна». И еще раз повторил: «Все войны неизменно оказываются проигранными». Да и чему можно радоваться? Эти сегодняшние новости, письмо от 9 августа 1945 года, про атомные бомбы, столь ужасны, что кровь стынет в жилах. Что за безумцы эти помешанные физики? Согласиться выполнять подобную работу в военных целях, то есть хладнокровно разрабатывать уничтожение мира? Мощные взрывчатые вещества в руках людей, моральный и интеллектуальный уровень которых постоянно падает, это все равно, что раздать пистолеты обитателям тюрьмы, а потом говорить, что вы надеялись таким образом обеспечить мир. Но может, что-то хорошее из всего этого и выйдет, если газетные отчеты не грешат чрезмерным пылом. Японии, например, придется сдаться. Что ж, все мы в руках Господних. Вот только на строителей Вавилонской башни он всегда взирает без благосклонности. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 9 августа 1945 года. Письма. Письмо 102. Конец примечания.